Глава 20. «А вы, правда, несколько изменились», — Карк смерил герцога оценивающим взглядом. «Надеюсь, поместитесь с вашими новыми габаритами. Это ж вас не на лугу так и искорежило». Ронал, игнорируя гнома, молча запрыгнул в вагонетку. «Это у него давнее», — отозвалась я. «Нерешаемая проблема, пока нерешаемая», — добавила с нажимом. Карк кивнул. «И как там закатный лук?» — спросил потом. «Его будто испепелили», — призналась я. «И туман серый впереди». Гном сокрушенно вздохнул, в его глазах мелькнуло беспокойство. «Плохи дела, совсем плохи. Надо доложить главному». И он резко завел свою таратайку. Мы снова помчались вперед, так что ветер свистел в ушах. Ронald сидел, прикрыв глаза, а я же переживала о том, что он сейчас думает. Даже мои личные проблемы отступили в сторону. Только теперь я поняла, что хотела помочь ему больше, чем себе, и что если бы удалось спасти его от проклятия, а меня нет, то я бы смирилась, наверное. Рвили Буб встретил нас на том же месте. Шарахнулся было от чудовища, но быстро взял себя в руки, когда ему коротко объяснили, что к чему. Все-таки гномы — совершенно бесстрашный народ, который мало чем можно удивить, разве что новым сортом рубиновой амброзии. Дальше нас ждал обратный путь до озера. Поскольку мы сутки не спали, решили сделать привал и отдохнуть, тем более спешить уже было некуда. «Надо будет рассказать Гризели, что происходит с пределом», — сказал Ронал. Он по-прежнему был задумчив и печален. «Да, как только вернемся», — согласилась я. «Она наверняка объяснит, что происходит. Может, все не так страшно. И про Лунарис тоже расскажем. А еще я предлагаю снова сходить к Липси. Может, они вспомнят еще места, где может расти этот цветок. Я чувствую, что он где-то есть». Ронал рассеянно кивнул. «Давай спать. У нас впереди еще озеро». Он прилег на расстеленный плащ и поманил меня к себе. Я легла рядом, и он обнял меня лапой. «Если там снова будут эти вороны, разнесу их в клочья», — мстительно произнесла я. «Пусть только помешают переплыть это треклятое озеро». Ронал наконец улыбнулся, насколько это было возможно в образе чудовища. «Я в тебе не сомневаюсь, моя ведьма». А после добавил уже серьезно. «Мне кажется, эти вороны как-то связаны с изменениями предела, как и излишняя агрессивность водяных пикси». «Думаешь, его приближение делает их такими?» «Эти существа более чувствительны к темной энергии предела и его скверни. Она им близка». «Ну вот, теперь ты меня напугал», — прошептала я. «А вдруг эта скверна где-то рядом?» «А вот от нее тебя защищу я». Ронал усмехнулся и прижал меня крепче. «Можешь спать спокойно». Я улыбнулась. «Как скажешь, мое чудовище». К озеру мы подошли на закате. Ронал уже принял свой нормальный облик и достал лодку из сумки. Шарик снова подскочил на воде, превращаясь в наше судно. «Сегодня буду грести я», — сказал Ронал. «Положи амулет на дно лодки, теперь наступи на него краем ботинка. Да, вот так. Только оставь место и мне». Он тоже прижал сапогом кусочек диска. Таким образом, под защитой одного единственного амулета оказались мы оба вместе с лодкой. «Надеюсь, он выдержит всех нас», — заметила я. «Я верю в это», — кивнул Ронал. «Наверное, случилось чудо, но озеро мы пересекли без всяких происшествий, в тишине и при легком ласковом ветерке. Мы даже успели дойти до Санхейма до рассвета и попасть в отель на окраине, не такой шикарный, как прошлый, но вполне добротный. Следующий день, памятуя о предыдущем опыте, я провела в номере и никуда из него не выходила. Мы только спали и ели, ели и спали, и отдыхали». С темнотой опять отправились в путь, а днем скрывались в лесу, ожидая ночного дилижанса. Он благополучно привез нас в знакомое место, откуда уже было рукой подать до замка. «Жаль, что Ригальда не смогли предупредить, когда нас встречать», — вспомнила я. Не прошло и 5 минут, как я на это посетовала, и из-за угла показалась повозка с лошадью, которой управлял наш Зак. «Зак!» — радостно закричала я. «Мы тут! Не верю своим глазам!» «Ну, наконец-то!» — отозвался тот. «А мы вас уже заждались! Дара каждый день заставляла меня или Ригальда ездить сюда, надеясь встретить вас!» «Как все прошло!» Он посмотрел на герцога зверя и вздохнул. «А, не очень вижу». «Планы немного изменились», — ответила я как можно бодрее. «Поехали уже скорее домой». Я сказала «домой». Ох, оговорилась, хотя в оговорках порой тоже скрывается истина. Наевшись до отвала тем, что наготовила для нас Дара, я еле дошла до комнаты, где планировала завалиться на кровать и потискать Тутти, которая тоже успела соскучиться по мне. Но потом я заметила на столике дневник Иоганны и потянулась к нему. Движимая неким чутьем, перелистала медленно его весь, пока не дошла до последней страницы. А что это за выпуклость под обложкой? Как я раньше не обратила на нее внимания? Я поспешно нашла булавку и расковыряла подкладку. Из открывшегося кармашка выпала какая-то бумажка. Я подняла ее и развернула. Почерк Иоганны. «Дорогая наследница, если ты нашла это письмо, значит, герцог Дари все же нашел тебя и требует снять с него проклятие. Держись до последнего, пусть помучается, как мучилась я. Но секрет, как от него избавиться, я тебе скажу. Это не обратное заклятие и даже не поцелуй. Слишком банально, фи, такого просто нет». Я обезопасила себя проклятием без антидота. Но все же есть средство, которое может снять любое проклятие. Это цветок Лунариса. Но его не так-то просто найти, разве что на закатном лугу, что за небесными горами еще осталось немного. «Да уж, открыла ты Америку, тетя!» Вздохнула разочарованно. Но продолжила читать дальше, и тут мое сердце дрогнуло. «Однако существует одно место, где этот цветок есть наверняка. Оранжерея королевского дворца. Он там в единственном экземпляре, поэтому охраняется так, что демон не достанет. Так уж лучше закатный луг». «Королевская оранжерея!» Подскочила я. Сердце уже счастливо билось. Я выскочила из комнаты и бросилась к Роналу. «Королевская оранжерея! Королевская оранжерея!» Повторяла я, задыхаясь от бега. Я не помнила, чтобы поскользнулась или споткнулась, но пол вдруг ушел у меня из-под ног. Я начала падать, попыталась за что-то ухватиться, но руки стали ватными, перед глазами все потемнело. Вспышка! И я обнаружила себя лежащей на чем-то мягком и смотрящей в белый потолок с электрической лампой. Знакомо пахло лекарствами и гудел холодильник. «Но, наконец-то, очнулась!» — произнес скрипучий старческий голос. Я перевела взгляд на старуху, склонившуюся надо мной. «Да это же та самая, что наслала на меня проклятие!» «Вы...» — прошептала я. «Язык и губы от чего-то совсем плохо слушались». «Ты прости меня, напугала я тебя», — сказала старуха, улыбнувшись беззубым ртом. «Но главное, все хорошо, так что я пошла. Бывайте». «Подождите, куда?» Но мой голос звучал совсем тихо, а в голове дико шумело. «Ева, ну слава богу!» В подсобку, а это была она, влетела Галка с нашатырем. «А я уж думала скорую вызывать! Ух уж эта ведьма старая напугала тебя так, что ты упала!» Она погрозила кулаком в сторону пустого дверного проема, куда секунды раньше вышла старуха. «Ну как ты?» «Я...» «Я ничего не понимала, ничего!» «Я ведь только что бежала по коридорам замка Кроналу, а сейчас...» «Нет, нет, нет, нет!» Внутри все похолодело. «Сколько я отсутствовала?» Спросила я Галку. «В смысле, сколько была без сознания?» Та недоуменно моргнула. «Да минут пять. Это ведьма была с тобой, пока я за нашатырем бегала». «Пять минут? Всего пять минут? Нет, нет, этого не может быть! Мне все приснилось?» «Дай зеркало!» Схватила я Галю за руку. «Хочешь шишку посмотреть? Да там небольшая!» Она протянула мне карманное зеркальце. «Сейчас холод приложим!» Но я уже смотрела на свое отражение. Каштановые, а не рыжие волосы. Карие, а не голубые глаза. И нос невздернутый. Эва Барбантия исчезла. В зеркале снова отражалась я. Ева. «Ой, а что это у тебя?» Галка вдруг потянулась к моей шее, но я опередила ее, нащупав кулон. Переместила на него зеркало, и сердце в очередной раз замерло. «Четырехлистник. Лунарис. И вот бумажка какая-то. Твоя?» Галя уже держала послание Иоганны. «Моя!» Я излишне резко выхватила записку и поднялась. «Ты куда?» — спохватилась напарница. «Старуха! Где та старуха?» Я на ослабших, заплетающихся ногах устремилась в аптечный зал, затем к выходу. Выпала на крыльцо, прислонившись к открытой двери. Мой взгляд заметался по лицам и силуэтам прохожих, но старухе уже и след простыл. На глаза навернулись слезы, потекли по щекам. «Верните меня туда!» Сдавленно прошептала я в пустоту. «Верните, пожалуйста!» Но меня никто не услышал.